Пока я занимался потерпевшими, в себя пришел первый охотник. Недоуменно посмотрев по сторонам, он, наконец, сообразил, где находится, и сфокусировал свой взгляд на наших жующих физиономиях. Сколько я провалялся без сознания, было первое, что он спросил. Ты был без сознания чуть больше часа. Расскажи нам об этих ящерках. И я попросил Искина вывести голограмму стреляющего иглами существа. Насколько опасны поражения иглами, они ядовиты или нет? Охотника передернуло от изображения. После расспросов выяснилось следующее. Животное называлось «Фирк». Живут эти твари колониями, заметить их практически невозможно, стреляют иголками, которые очень быстро парализуют жертву. В течение 4 часов, если иголку не вытащить, жертва умирает. Даже если у тебя получится самому вытащить иголку, все равно в течение минуты ты потеряешь сознание. В течение недели, когда тело немного протухнет, они разрывают его и частично съедают, частично уносят к себе в нору. Создания очень редко встречаются, товарищ. Обычно они проводят время под землей в пещерах и вылезают только ближе к середине лета для размножения и пополнения своих запасов пищи. Прекрасно видит в полной темноте, не любит яркий свет, как опытный зоолог выдал краткую справку охотник. Не любит яркий свет, говоришь, а иголки случайно яд не содержат. Из вашего ученика-шамана мы извлекли целых 3 иглы. Нет, яда нет, количество иголок влияет на скорость потери сознания и на время, оставшееся до смерти. С 3 иголками гарантированная смерть в течение 1,5 часов. Ну, раз яда нет, думаю, твои друзья поправятся, а я хочу одну идейку проверить. Ты что-то придумал? Спросил меня друг. Да я как раз перед отъездом изучил руну светляка, но поскольку я не умею помалу подавать энергию, а в руне нет ограничителя, он у меня получается ну очень яркий. Хочу посмотреть, как на это реагируют невидимки, но сначала давай перекусим. Достав взятые с собой продукты, мы быстро перекусили, не выходя из машины. Решив, что для восстановления необходимо усиленное питание, пришедшему в себя охотнику выдали 2 порцию. Подготовка к моему очередному выходу не заняла много времени. Куртку удалось намотать на голову с помощью друга за минуту. Выяснив через Искин, где засел ближайший тварюшка, я пошел проверить свою теорию. В лес вошел спокойно. То ли создания уже поняли бесполезность попыток, то ли не хотели выдавать своего месторасположения, но меня никто не обстрелял. Усевшись, в наглую, рядом с деревом, на котором по данным Искина находилась ящерка, я приступил к эксперименту. Привычным усилием я представил в голове нужную руну и, не напрягаясь, вытолкнул ее наружу. Руна повисла передо мной, тускло светясь. Подсоединившись к узловой точке, я отвернулся, чтобы не ослепнуть, и подал слабый импульс энергии. Над головой ярко вспыхнуло, и тут же раздался визг, на землю упала дергающаяся тушка, которую я хорошо видел, секунд через 10 она перестала дергаться и затихла. Без движений тушка пролежала минут 7, потом начала шевелиться, я решил не рисковать и воткнув ей в череп нож. Убедившись, что она затихла, я схватил добычу за хвост и пошел к машине, чтобы в спокойной обстановке рассмотреть диковину. За спиной осталось висеть маленькое солнышко. В машине меня уже с нетерпением ждал Олег и очнувшийся охотник. Убитая тварюшка внешне чем-то напоминала земного хамелеона. Основные отличия – это короткий полый хвост, из которого выстреливались иглы. Весил хвостострел, как мы его окрестили, около 7 килограммов и в длину вместе с хвостом был 90 сантиметров. Будучи ослепленным ярким светом, пигментация создания потеряла свои маскирующие свойства, и сейчас шкурка была темно-серого окраса. В пасти обнаружились очень острые зубы, глядя на которые становилось понятно, что питается эта ящерка не травой. Представь, Стас, растягиваешь ее вместе с хвостом вдоль палки, приматываешь к ней, завязываешь ей глаза и делаешь курок, нажимая на который, например, ей будет шило в брюхо втыкаться, она будет пугаться и стрелять. Прямо биологическое оружие и патроны искать не надо. Она их, похоже, сама производит, как курица яйца. Знай, только еды периодически засовывай. Пошутил после изучения тушки Олег. Мне кажется, если ты ей в пузо что-то попытаешься воткнуть, то есть шанс, что она не выстрелит, а в лучшем случае воздух испортит, в худшем сам подумай, что сделает. Ты точно пессимист. Когда вокруг тебя находится пара сотен хищников, которых я не вижу внутренним зрением, мне шутить что-то не тянет. Надо думать, что делать с этим. Я тоже не горю желанием идти в лес, пока там сидят эти невидимки. Мы знаем, что они боятся яркого света, можно их ослеплять и добивать, когда они упадут на землю. Тем более Искин их вполне успешно видит, но для этого нам нужен еще один полноценный участник. Зунар, как ты себя чувствуешь? Сможешь копьем помахать? Обратился я к охотнику. Да, думаю, вполне, но как мне быть без защиты? У меня нет такой сплошной брони, как у вас. Тебе она и не понадобится, я буду идти первым и принимать удар на себя, ты будешь идти следом за мной, прикрывшись щитом, который мы сейчас быстренько сделаем из подручного материала. Щит будет защищать тебя не только от иголок, но и от яркого света. Будешь копьем протыкать упавших хвостострелов, а ты, Олег, будешь сидеть в машине и координировать нас, как идти, чтобы ящерицы не могли зайти к нам с бока или с тыла. В принципе, может прокатить такой план, давайте попробуем, ответил мой друг. Мы приступили к изготовлению легкого щита. Для изготовления каркаса взяли гибкие ветви ближайшего дерева, на который был натянут жилет и штаны из кожи клиса, снятые со второго охотника. Конструкция получилась легкая и прочная, надежно защищающая руки и лицо охотника. Олег остался в машине координировать наши действия, а мы выдвинулись в лес. Мой светляк все так же висел на месте, где я его оставил, только стал чуть бледнее. По данным Искина, ящерки расползлись подальше от этого места, и рядом сейчас никого не было. Прицепившись щупом к светлячку, я как воздушный шарик стал перемещать его вслед за собой, и мы выдвинулись к ближайшей отметке, пользуясь подсказками Олега. Зачистка проходила быстро и без всяких осложнений. Подходя к очередной метке, я резко перемещал вперед светляк, и ящерка падала на землю, теряя невидимость. Иглы, выпущенные в нас, не причиняли никакого вреда, отскакивая от кожи клиса. Некоторые ферги после падения пытались зарыться головой в землю, как страусы, но исход был всегда один, их настигало копье охотника, который, стремясь сохранить шкурки, просто ломал им череп тупой стороной копья. К исходу второго часа в округе валялось около 150 убитых тушек, и ящерки неожиданно кончились. Олег, а куда остальные делись? Их, по данным Искина, было значительно больше, и это только на той части, куда доставали его сенсоры. Они под землю, похоже, уползли, сейчас подскажу, в каком месте они исчезали. Следуя указаниям Олега, мы пошли исследовать место, в котором ящерки уползали под землю. Ничего примечательного в том месте не было, небольшой каменистый холмик, выступающий из земли, в основании которого еле заметный лаз, человек в такую дырку точно не пролезет. Походив вокруг, решили не мудрить и просто завалить этот лаз. Понятно, что эти хвостострелы все равно найдут, где выбрать, но мы хотя бы будем спокойны, что тут они не появятся. Дальше занялись сбором тушек убитых зверьков и переносом их в машину. Багажник забили почти под завязку. Во время сбора трофеев очнулись два других потерпевших. Олег их просветил о плане зачистки и выдал еду подкрепиться. К моменту нашего возвращения они были вполне здоровы. Шаман пока чувствовал легкую слабость, но и досталось ему больше всех. Посовещавшись, решили обратно пока не ехать, поскольку основная цель поездки так и не была достигнута. Ученик шамана со вторым охотником будут ждать нас в машине и восстанавливать силы, а мы, взяв первого охотника, выдвинемся к упавшему объекту. До поляны дошли за 40 минут. Никаких интересных находок по пути не попалось, что немного печалило. Вблизи холм выглядел несколько крупнее, чем на изображении. С одной стороны почти отвесная каменная стена в высоту 40 метров, с другой пологий склон. Сбоку у подножия валялась железный остов, заросший растительностью. На очистку остова было потрачено 20 минут, за неполных 50 лет он успел сильно зарасти. Судя по когда-то обтекаемой форме, аппарат мог развивать очень приличную скорость. Сейчас корпус был весь помят, как будто им играл в футбол на асфальте великан. Аппарат явно был военным, на это указывало наличие двух мощных двигателей, неплохого бронирования и двух пушек, вмонтированные в носовой части. Длина корпуса была около 5 метров, грузовое или багажное отделение отсутствовало. В базе данных у Олега этот аппарат значился как бронированный флайер 4-го поколения Джеры-4Р, предназначенный, в основном, для использования силами полиции на отдаленных планетах Фронтира. Попасть внутрь не составило труда, предыдущие владельцы не до конца закрыли двери. Внутри были обнаружены две пары кресел, установленные друг за другом, приборная панель и много спасательной пены, которую потерпевшие даже не стали трогать при своем уходе. В салоне ничего интересного найдено не было. Машина была полностью мертва и никак не отзывалась на попытки запустить диагностику. Без подачи питания, тут дальше делать было нечего. Используя инструкции из базы данных, Олегу удалось выяснить, где располагается управляющий эскин, и снять его. Цилиндр размерами 10 на 35 сантиметров был снят и бережно уложен в рюкзак. Также демонтировали задние кресла. Их планировали установить в багги взамен сгоревших. Вмонтированные пушки в походных условиях снять не получалось, да и были сомнения, что подобное вооружение разрешено для использования охотниками. Больше без использования спецтехники тут снимать нечего. Оставалась надежда в отдаленном будущем вернуться и оживить данный аппарат. Перед уходом на всякий случай замаскировали флайер, закидав ветками и снятой с него растительностью. Обратный путь занял немного больше времени, нести кресло было неудобно, за них постоянно цеплялись ветки, да и весили они прилично. Мы чередовались, периодически один из нас отдыхал и шел только с рюкзаком. До машины добрались за час, изрядно устав. Начинало уже смеркаться, но до полного захода солнца было еще далеко. Недолго думая, решили, что лучше поужинать в поселении в полной темноте, чем ночевать в лесу рядом с пещерой фергов, да и тушки могли испортиться при такой жаре. В поселении мы въезжали в полной темноте. Сегодня нас уже не ждали, поэтому ужина ждать пришлось больше часа. За это время мы успели выгрузить добычу, помыться и привести себя в порядок. На ужине к нам присоединилась взволнованная Минока. Подождав, когда мы доедим и начнем пить травяной настой, она обратилась к нам. Мне рассказали о случившемся с вами. Я благодарна, что вы не бросили наших людей и, рискуя собой, спасли их. Они бы не выжили, если бы вы решили ехать за помощью в поселок. Можешь нас не благодариться, мы не знали о риске, когда спасали их, да и если бы знали, все равно поступили бы так же. В любом случае вы молодцы, спасли ученика, ведь именно из них вырастают шаманы, а для племени они очень важны. Я также рада, что ты, Стас, так быстро смог использовать полученные знания во благо племени, и вы почти полностью уничтожили колонию фергов, значит, я не ошиблась в вас. Обычно мы собираем несколько племен вместе, чтобы уничтожить одну колонию, вы же справились втроем. Скажи, а насколько ценна шкура ферга? Сами по себе ферги очень редки, но их шкурки для нас бесполезны. Для одежды они не годятся, товарищ, не отличаются прочностью. После смерти остаются только поглощающие ментальную энергию свойства, а маскирующие свойства перестают работать. Какой смысл маскироваться ментально, если тебя все равно видно? То есть, если полностью одеться в одежду из шкурки ферга, меня нельзя будет увидеть внутренним зрением. Да, ты прав, не понимаю, зачем тебе это, если в зрительном диапазоне тебя прекрасно будет видно. Сходу могу придумать сразу несколько вариантов применения. Вот скажи, кристаллы из Клиса и Макурана ценные. Конечно, они очень ценятся звездниками. Их может чувствовать на расстоянии любой одаренный. Даже самый слабый одаренный увидит наполненные камни метров с 50 точно. Теперь представь, что мы приезжаем на базу к звездникам с кучей камней для продажи, которые может видеть каждый одаренный. Как думаешь, не возникнет соблазн нас устранить и присвоить камни себе? А если сделать ящик, целиком обитый шкурой фергов, и положить кристаллы внутрь, никто не сможет увидеть содержимое, пока не откроет коробку. Также можно спрятать и людей, и другие ценности. К тому же я думаю, что проблему оптической маскировки можно решить техническими средствами. Да, пожалуй, ты прав. Я скажу, чтобы обработали все шкурки и приготовили для вас. Попроси еще мастера-кожевника изготовить 2 плаща из кожи ферга для нас, мерки у него остались. Только предупреди, что плащ должен быть с капюшоном, а объем должен позволять целиком закутаться. У меня к тебе еще есть вопрос об иглах. Почему на них не сработала внедренная тобой защита? Иглы, которыми стреляют ферги, не реагируют ни на какие магические или ментальные воздействия, их попросту не видно, как и самих фергов. Моя доработка доспеха тут не спасет. Защитное поле реагирует только на предметы, с которые возможно обнаружить магически. Пуля легко обнаруживается, а игла фигра нет. Да, не знал, что тут водятся такие животные. Есть еще создания, которые не видны внутренним зрением. Да, такие создания есть, но они встречаются еще реже, чем ферги. Не думаю, что ты их встретишь. Ладно, чуть позже все равно вернемся к этому вопросу. При посещении поселения звездников я собираюсь раздобыть базу местной флоры и фауны. Когда это удастся, надо будет вместе ее просмотреть на соответствие действительности и дополнить. Хорошо, давай так и сделаем. Какие у вас планы на завтра? Мне нужно как можно скорее научиться скрывать свои способности и защищаться от ментальных воздействий, поэтому я хотел бы больше времени уделить тренировкам. Олег хотел с машинами закончить, насколько это возможно. Пусть лучше сам расскажет. Да, я хотел завтра заняться вашим легким транспортом. Ваши подростки его достаточно отмыли. Теперь надо проверить, в каком состоянии двигатель и электрика. Надеюсь, мне удастся его запустить. Основная проблема в замене колес. Задайте вопрос соседним племенам, может, кто-то находил останки техники. Мы уже передали им просьбы собирать информацию об останках техники. Я завтра поеду в одно из соседних племен, может, они уже что-то нашли. Хорошо. Если мы починим транспорт, 3 охотника на нем, вооруженные винтовками, смогут обеспечить племя мясом как 2 десятка охотников без машины и огнестрельного оружия. Сначала надо починить машину, когда у вас это получится, тогда и отправим 5 охотников учиться стрелять. Закончив ужин, мы пошли в свой домик. Перед сном я собирался провести эксперимент по замеру скорости восполнения моего резерва магической энергии. Для этого взял у Минаки 50 пустых кристаллов. Заполнив все 50 кристаллов, мой резерв уменьшился меньше, чем наполовину. Второй замер решил провести с утра, как проснусь. С чувством выполненного долга я завалился спать. Глава 13. Подготовка к поездке на базу. Следующие 10 дней пролетели для нас незаметно. Дважды в день проходило мое занятие под руководством Минаки. Я 7-мильными шагами осваивал технику маскировки своих пси-способностей, а также методы защиты от пси-воздействия. По результатам проведенного замера я выяснил, что объем моего магического резерва умещается в 120 малых кристаллах, что, по словам Минаки, было феноменальное число. Ее резерва хватало, чтобы наполнить 4 средних кристалла, что приравнивалось к 40 малым. За 6 часов сна я мог восполнить свой резерв на 40%. Для полного восстановления требовалось 15 часов и хорошее питание. Каждый час вне занятия Я старался тренировать свои магические способности. К концу пятидневки я мог уже свободно напитывать через предохранитель руну светлячка, и тот светился ровным светом. Навык сокрытия своих способностей был тоже освоен в необходимом минимуме. Дальше пошло изучение дополнительных рун и закрепление уже изученной техники. На тренировках с инструктором, помимо общей физической подготовки, начали отрабатывать приемы с ножом и копьем. Многие, показанные тренером приемы, органично дополняли уже изученные ранее на родине. Если с копьем у меня пока не очень ладилось, то с ножом все было значительно лучше. Все показанные хлотом движения запоминались мной очень быстро, уже с пятой попытки получалось повторить без единой ошибки. Олег в этом вопросе был моей противоположностью, наука обращения с ножом ему никак не давалась, зато с копьем он словно родился. Вместе с приемами начали изучать способы разделки различных животных, какие органы имеют ценность, как правильно снимать шкуру, как извлекать внутренние органы и прочие премудрости траппера. Закрепляли полученные теоретические знания на охоте под руководством одного из подростков. Их этим наукам, в отличие от нас, обучали с детства. Любой 10-летний подросток мог с закрытыми глазами разделать тушу любого известного животного. С моим ускорением тоже наметился определенный прогресс, я пока не научился его полностью контролировать, но у меня уже получалось немного регулировать степень ускорения. Все дело было в количестве и концентрации энергии в необходимых для этого участках. Чем больше энергии я концентрировал в мышцах, тем быстрее получалось ускориться. К сожалению, у меня пока не получалось быстро перебросить запасы энергии из внутреннего резерва в нужные участки тела. Поэтому, растратив запас, мне приходилось впитывать энергию из кристаллов, либо заниматься длительным процессом наполнения из резерва. Я предпочитал использовать второй способ, поскольку это было дополнительной тренировкой моих способностей, и со временем у меня начинало получаться все лучше и лучше. Кристаллы же решил оставить на крайний случай. Олег все оставшееся время в основном посвящал ремонту техники. Легкий транспорт ЕТК-15 был восстановлен за 2 дня и успешно прошел ходовые испытания. Пока не было замены испорченной резине, временно установили колеса, снятые с нашего УАЗика. Они не могли обеспечить должного комфорта передвижения, но позволяли начать использовать машину уже сейчас. Машина была передана аборигенам, временным водителем которой стал Шустрик. В команду машины также пошли 2 незнакомых нам охотника, которые прошли курс ускоренной стрелковой подготовки и были вооружены карабинами. Вернувшаяся из поездки в соседнее племя Минока привезла информацию о расположении останков разной техники, для ее сбора и была отправлена первая бригада туземцев. Поскольку техническими навыков ремонта у них не было, в их задачу входило собрать все мелкие останки в кузов, если есть целые машины, притащить на буксире, все остальное заснять на камеру, найденную на местном складе. По меркам содружества, камера была полной рухлядью, но для наших нужд ее было более, чем достаточно. На встроенную память влезало порядка 300 часов видео высокого качества, а вот аккумулятор сдыхал через 20 часов съемки и требовал подзарядки. В один из дней, пока охотники отсутствовали, Олег с Минокой потратили 3 часа и совместно набросали схематическую карту с границами территорий ближайших племен. Из поездки бригада вернулась через 3 дня. Машина напоминала скорее головной вагон паровоза, к которому было прицеплено 3 вагона. Первым, на жесткой сцепке, транспорт тащил раму с колесами от какого-то грузовичка. Рама была застелена бревнами, к которым были примотаны несколько тушек местных косуль. К раме на трос, один за другим, были прицеплены 2 остова багги различной модификации и потрепанности. Кузов паровоза был битком забит остатками различной техники. Разгрузка и сортировка собранного барахла заняла весь оставшийся день. Данные с камеры были загружены во внутреннюю память Искина и запущено распознавание и анализ состояния находок. Охотники были усажены перед объемной проекцией карты и стали показывать, где какая находка приблизительно была сделана, а мы все это отмечали на карте. Было найдено много различного огнестрельного оружия, чаще всего сильно поржавевшего, несколько ошейников, аналогичные найденным ранее, куча различного железа, начиная с радиаторов и заканчивая баками для топлива. Несколько крупных находок были тщательно засняты. Бегло просмотрев видео, мы пришли к выводу, что это по большей части остатки космической техники. Самый крупный из найденных остовов, по приблизительным подсчетам, имел длину около 70 метров, точнее сказать было трудно так, как на поверхности осталась малая его часть, остальное ушло при падении под землю. Искин обещал окончить анализ и построение трехмерной модели корабля за 6 часов, после этого будет результат по точным размерам. В базе технического Искина было очень немного информации по пустотной технике, поэтому шанс, что этот корабль удастся опознать, был невелик. Пометку при возможности раздобыть базу космической техники я себе уже поставил. Вторая по величине находка, раза в два уступающая первой, являлась частью корабля, но вот какого и какая часть из-за сильных повреждений и деформации понять вряд ли удастся. Еще несколько аппаратов поменьше были в относительно целом состоянии, и у нас была надежда, что их удастся опознать, а в идеале и оживить. Из трех убитых Багги, Олегу удалось собрать один, полноценно функционирующий. В получившийся экземпляр был установлен электродвигатель и аккумуляторы, которых должно было хватить на 300 километров пробега. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, кабина была дополнительно усилена дугами и листами металла. Помимо двух человек в кабине, получившийся Багги был рассчитан на перевозку 300 кг на задней багажной полке. Поскольку у нас образовалось изрядное количество труб и листового металла от останков техники, то привезенная рама от грузовика была переоборудована в прицеп с бортами. До нашей запланированной поездки в поселение Звездников оставалось совсем мало времени, а мы так и не смогли определиться, на каком транспортном средстве осуществить поездку. Машины на выбор было целых три, включая глайдер, поездка на каждой из них имела как свои плюсы, так и минусы. В итоге, взвесив все за и против, решили лететь на трофейном глайдере. Помимо хорошего бронирования и скорости передвижения, его вряд ли кто-то мог опознать как свою бывшую собственность, в отличие от бандитских машинок. По легенде мы были свободными охотниками, потомками первой волны колонизации, выжившими в джунглях и недавно потерявшие родителей, но об этом каждому встречному знать не обязательно. Свободные охотники, по словам Минаки, тут были хоть и редки, но встречались, это были одни из немногих представителей пришельцев, к которым местные относились с умеренным дружелюбием и долей уважения. Они вежливо относились к коренным жителям, никогда без разрешения не забирались на территорию племен. Некоторых даже вели торговлю, но это были единичные случаи. При первой поездке решили взять с собой товар только природного происхождения, шкуры, кристаллы и вытяжки из органов животных. Для перевозки кристаллов, местные умельцы по моему заказу изготовили 10 коробок обшитых шкурами фергов. В каждую коробочку влезало по 100 кристаллов, которые вставлялись в специальные пазы и при закрытии крышки не катались по всей коробке. К концу наших сборов я надеялся, что коробочки будут заполнены полностью. Товарищ, подрастающие рыболовы на мотоциклах исправно ловили каждый день до 5 угрей, с которых нам отходила ровно половина компонентов. Запчасти и остатки различной техники решили оставить тут, ценность их неизвестна, да и самим пригодиться могут. Вся возможная информация по базе была предоставлена Минакой. Въезд незнакомцам на базу разрешался только после досмотра. При подъезде за 10 километров надо было связаться по рации с постом охраны и сообщить, кто такой и цель прибытия. Все эти строгости были введены после атаки баз с аборигенами, раньше въезд был практически свободный. По территории базы на своем транспорте передвигаться было запрещено, Машины оставлялись в специально арендуемых ангарах, либо на временной бесплатной парковке, находиться на которой разрешалось не более 8 часов. Аренда малого ангара стоила 100 кредитов в сутки. Представительство каждой корпорации самостоятельно забирало товар из ангара. Поскольку обычно все данные о качестве и типе товара у охотников имелись в памяти импланта, передать информацию для оценки представителю компании не представляло сложности. После выставления счета, охотник ставил виртуальную подпись на договоре купли-продажи, после чего к машине отправлялась гравиплатформа с представителем для получения товара. Деньги на свой счет в одном из банков охотник получал сразу после подтверждения соответствия количества и качества товара, заявленного в спецификации. На ближайшей к нам базе было 3 отделения банков. Счет мы планировали открыть в наиболее известном банке Содружества под названием Global Trust. Звездная система ОРФ-1Н, штаб-квартира корпорации Неолик. Бойд Рэм работал директором корпорации Неолик более 50 лет. Его назначение пришлось после громкого скандала, который разразился вокруг корпорации, под руководством предыдущего директора и его помощников. В сети всплыли видеоматериалы, на которых было зафиксировано, как в застенках корпорации проводятся опыты над гуманоидами с планеты Зимала. Предыдущего директора быстро уволили, а освободившееся кресло занял он, как наиболее перспективный кандидат, незапятнанный связями с предыдущим руководством. В результате долгого разбирательства, откуда всплыла информация, так найти и не удалось. Часть сотрудников, имевших доступ в помещение, где содержались краснокожие, неожиданно скончалась от несчастных случаев. Часть бесследно исчезли. В любом случае это событие сильно ударило по престижу корпорации и ее кошельку. В связи с всплывшим скандалом, а также под давлением правительств Федерации и Империи, Советом Содружества было принято решение допустить к добыче ресурсов представительства корпорации конкурентов. Было выработано отдельное межправительственное соглашение, в рамках которого, в случае обнаружения факта проведения опытов над местным населением, корпорация, увлеченная в этом, будет навсегда лишена права заниматься добычей и переработкой ценных ресурсов на территории государств, заключивших соглашение. Бой вспоминал, как он тогда метался, собирая свою команду, каких усилий стоило отмыться от той грязи, что обрушилось на корпорацию после скандала. Основной задачей на первое время была стабилизировать состояние дел на планете, не дать окончательно развалиться выстроенной цепочке добычи и поставок ценных ингредиентов. И вот теперь, после 50 лет, реальным владельцам этого было мало. Они требовали увеличить приносимую компанией прибыль, а это означало, надо увеличивать добычу ресурсов. Все предпринимаемые в этом направлении действия пока ощутимого результата не давали, и винил в этом бой предыдущее руководство корпорации, серьезно осложнившие отношения с коренным населением. Он проделал большую работу, пытаясь сгладить отношения с коренным населением после конфликта, но достигнутого результата было мало. Рэм в который раз сидел и перечитывал доклады и информацию по звездной системе Зи-1, М-10, в которой находилась планета Зимала. Ценные ресурсы, добываемые на планете, делали звездную систему стратегически важной, что подразумевало обязательную охрану звездной системы силами флота Содружества. Воплотить же это на деле было не так просто. Звездная система попадала в категорию закрытых по классификации Содружества, то есть прилететь на нее просто так было нельзя, или были какие-либо ограничения. Во всем исследованном космосе было пока обнаружено 5 таких звездных систем. В первую из систем нельзя было попасть на кораблях среднего и большого тоннажа, только на малых. Во второй системе, а точнее в некоторых ее частях, по необъяснимым причинам, люди начинали сходить с ума через несколько суток после посещения. В системе Зи-1, М-10 была другая странность. Попасть в систему было нельзя, если на борту есть псион рангом выше, чем H0. Всего было 8 категорий: A, B, 100, D, E, F, в G, H. В каждой категории было 10 уровней от 0 до 9. Чем меньше число или буква к началу алфавита, тем сильнее псион. Псион категории H0 ничего особо делать не мог, кроме обнаружения содержащих энергию вещей. Максимум, на что его хватало, это работать слабеньким детектором лжи, читать настрой человека, чувствовать агрессию. Категория G отличалась от H тем, что обладатель дара ранга G мог осуществлять легкое внушение, ну и остальными навыками категории H владел на более глубоком уровне. За все время колонизации планеты Зимала было принято огромное количество попыток заслать на планету опытного псиона, но все они окончились провалом. Корабль, перевозивший псиона рангом сильнее, чем H0, уходил в гипер, а выкидывало его за пределами системы. На ионных двигателях лететь 300-400 лет никому не хотелось. Было неважно, бодрствует псион или находится в замороженном состоянии в капсуле, результат был всегда один. Аграфы из Платы неоднократно пытались понять и обойти это ограничение, но результатов добиться так и не смогли. В итоге на планете было незначительное количество их представителей, не обладающих ментальными способностями, которые занимались скупкой наиболее ценных для них ингредиентов и их отправкой своим нанимателям, товарищ. Большинство охотников сдавало свою добычу оптом крупным компаниям, каждого клиента приходилось долго искать. Зачастую такие представители предпочитали пользоваться услугами контрабандистов и теневых дельцов. За прошедшее время большая часть планеты по-прежнему оставалась неисследованной. Товарищ, находящимся на орбите спутникам не удавалось сделать фотосъемку или картографию местности, а желающих пешком заниматься картографией что-то не было. Часть территории была помечена как закрыта к полетам, и передвигаться в этих местах можно было только на колесном транспорте. Все летящие объекты рано или поздно падали с вырубленными реакторами и посаженными батареями. Аномалии, вырубающие реакторы и батареи, были кочующими, то есть срабатывали всегда в разных местах запрещенной к полетам территории. Там, где одному флайеру удалось пролететь, второй мог упасть. Во время войны обе стороны потеряли огромное количество летающей техники, пока определили границы территории, где летать гарантированно безопасно. Никакими существующими приборами не удавалось определить причины поломки реакторов и разряженных батарей. Отсутствие опытных псионов сильно замедляло исследование Зималы, агрессивная флора и фауна убивала большую часть исследователей. Многие экземпляры обладали невероятными способностями, чего стоит стреляющая молниями мокрица или дышащие огнем пауки. Отдельные особи, по словам аборигенов, обладали ментальными способностями. Сами аборигены представляли отдельный интерес. По непонятным пока причинам, количество рождаемых детей с даром было на несколько порядков выше, чем в среднем по содружеству. Если в среднем по содружеству из 10 тысяч новорожденных только один имел врожденные пси-способности, то по неподтвержденным данным среди аборигенов этот показатель был 1 час 50 минут, что было невероятным. О силе их дара можно было только догадываться, но учитывая, с какой легкостью они фактически уничтожили базы, среди них как минимум были псионы категории 100, если не выше. Количество желающих работать в столь неблагоприятных условиях не росло. Того вялого потока авантюристов едва хватало, чтобы возместить погибших. Единственным вариантом было привлечь к добыче местное население, но как это сделать после неудачного первого контакта? В голове роился клубок разных идей, но поймать нужную за хвост никак не получалось. Наконец, ухватив нужную идею, он запустил моделирование и вариантный анализ. По предварительным результатам выходило, что шанс на успех более 65%, а риска практически никакого, но всего предусмотреть нельзя, слишком много неизвестных в задаче. Часть идей требовала согласования на совете директоров корпораций, но в положительном решении он практически не сомневался. Необходимо подготовить и выслать инструкции на этот счет своим людям на Земле. Пусть ищут подходящие кадры для ее реализации, Если идея удастся, причастных достойно вознаградят. Звездная система Зи-1, М-10, планета Зимала. Подготовка к поездке была завершена, грузовой отсек нашего глайдера был забит различными биологическими компонентами, любезно подготовленными аборигенами. Самый ценный груз в виде коробок с заполненными кристаллами клисов и банковские кристаллы, обмотанные шкурой ферга, лежали на дне наших рюкзаков. По информации, предоставленной Минакой, до ближайшего поселения под названием Бартон было около 1500 километров. Приблизительное расположение города и маршрут до него было обозначено на виртуальной карте заранее. Чтобы иметь возможность просмотреть и откорректировать маршрут во время движения, голопроектор на время поездки из грузовика был переставлен в комнату отдыха за кабиной водителя глайдера. Вылет мы запланировали на 7 утра, чтобы до обеда точно быть на месте. Используя искины, сгенерировали свои уникальные идентификаторы, основанные на ДНК информации, и настроили раздел персональной информации, которая будет передаваться вместе с идентификатором и заменяет собой паспорт. Наши имена и фамилии были переделаны на местный манер. У меня в графе имя и фамилия данные изменилось с привычных Станислав Ребров на Стан Бров. Себе имя я подобрал практически сразу, а у моего друга Олега Мурова с этим возникли сложности. Он очень долго ломал голову, перебирая местные имена. Через пару часов, видя его мучения, я сказал, что если он до вечера себе не придумает местное имя, я насильно вколочу ему аристократическое имя Оле Мур. После такого предложения его шестеренки зашевелились с утроенной скоростью и уже через 20 минут, махнув рукой, вбил себе Агильмров. Утром, на завтраке, Минака преподнесла на прощание по два подарка. Нам достались бусы, выполненные из зубов убитых нами животных. Неопытному глазу эти бусы могли показаться практически одинаковыми, но на деле это было не так. У аборигенов бусы, помимо эстетической функции, исполняли роль документов. По цвету шнурка, типу используемых узелков и основному элементу определялась принадлежность к племени. Бусы также могли рассказать о статусе их владельца или профессии, например, по незначительным отличиям в моих бусах от бус Олега, любой туземец мог сказать, что я являюсь учеником шамана, а Олег охотник, ремесленник. То, что нам выдали такие бусы, говорило о доверии, которое нам оказывают. Вторым подарком было охотничье оружие. Мне достался длинный нож с ножнами для ношения на поясе. Рукоятка ножа была выполнена из клыка саблезуба, а лезвие – из обработанной специальным образом сабли курха. Прочностью такое лезвие превосходило многие сплавы. Было у данного материала еще одно интересное свойство, совершенно неиспользуемое местными. Если наполнить оружие из данного материала магической энергией, это сильно увеличит его проникающую способность, и металл резать он будет словно масло, но ненадолго. Уже через 3 секунды материал полностью избавится от наполнявшей его энергии, поэтому наполнять энергией необходимо в момент удара. Для меня это свойство было очень полезным, я теперь мог обычным ножом вскрыть легкую броню или нарезать трубу колечками. Олегу досталось копье из серого дерева с наконечником из того же материала, что и лезвие моего ножа, вряд ли он будет с ним охотиться, это скорее статусное оружие. Свой нож я сразу повесил на пояс, в дороге может пригодиться, а бусы спрятали в рюкзак, незачем их сразу светить. Подхватив копье, мы с Олегом пошли к глайдеру, отъезд прошел буднично, помахав на прощание Минаке и провожавшей ребятне, мы аккуратно вырулили на дорогу и полетели по проложенному маршруту.